А тебя уже 100 лет никто не видел. Слава Богу, кто же из нас старый дурак? Да ну вас всех, всегда я во всем виноват, сказал Молотов и пошел вниз по Бронной. Ничего-ничего, сказал Небулганин, это ему полезно, упрямый как бык, а самолюбивый. И, захохотав, пустился догонять бывшего министра иностранных дел великой державы. Рассказывают, был такой художник Карпов, лауреат сталинской премии. Он получил ее за то, что в блокадном Ленинграде, когда не было ни красок, ни кистей, умудрился написать цикл из 100 картин-карикатур на гитлеровскую правящую верхушку. При этом пользовался большим пальцем правой руки, на котором не остригал ноготь и печной копотью. После войны он отошел от политической сатиры и стал анималистом. Так вот, этот Карпов рисовал в образе котов представителей всех религий и сект, которые только существуют, а все были узнаваемы без пояснения, настолько тонко он прочувствовал характер каждого представителя. И лишь один образ он так и не смог создать, как не бился над ним – образ православного христианина. Он не мог найти в нем ни одной характерной черты. Образ был лишен индивидуальности, расплывчат. Не за что было ухватиться. Все белое, постно-смиренное, бесконфликтное. Я понял затруднение художника, когда стал играть положительных героев. Это все равно, что деревья, превращенные в телеграфные столбы. Отрицательные же герои, как правило, имеют четко вылепленный характер. У каждого из них есть своя изюминка. Они, наконец, раскованы, а в словах, в поступках просто неординарны. Поэтому играть их, конечно же, интереснее. Когда Нодар Думбадзе предложил мне инсценировку своей повести «Белые флаги» под названием «Обвинительное заключение», меня сразу же привлек в ней богатейший подбор неординарных характеров и судеб. Судите сами. В камере предварительного заключения ждут завершения следствия и суда 9 обвиняемых в различных преступлениях мужчин. Каждый должен понести наказание за хулиганство, за неумышленное убийство, за попытку к изнасилованию, за злостную неуплату алиментов, за казнократство, за спекуляцию кладбищенскими участками. Кунсткамера, да и только. О каких уж тут положительных образах можно говорить? Убийство, даже если оно неумышленное, остается убийством. И люди, собравшиеся здесь не по своей воле, должны прежде всего сами себе вынести справедливый приговор. Потому насколько они искренни перед судом собственной совести, можно судить о мере их раскаяния. Мне, как режиссеру, важно было найти в каждом персонаже что-то человеческое, часто скрытое от нас зачем-то внешним, наносным. Я пытался разобраться в причинах, приведших людей в тюремную камеру. Меня интересовали мотивы совершения преступления, хотя бы потому, что за каждым правонарушителем стоит живой человек со своим характером, со своей судьбой и со своим отношением к происходящему. Они совершают преступления случайно, а другие повторяют их неоднократно, но все они остаются людьми, по-разному воспринимающими меру наказания. Что главное в наших героях? В первую очередь, сознание ответственности за свои поступки. И не только после совершения преступления. Закон есть закон. Нарушил его — неси наказание. Но самое тяжелое наказание для совершившего правонарушение — суд собственной совести. одних этот суд затрагивает, других, таких как главный герой пьесы,